Глава 16. Яна. «Не надо!» — лепечу я, а сама обнимаю его за шею. «Потому что если разожму руки, точно упаду». Голова кружится от страха перед предстоящим мероприятием. «Надо, зайка, надо!» — спокойно произносит он. «Почему у него такие нежные пальцы? Только что были огромные грубые лапы. И что за знаки он рисует на моих бедрах?» «Прекрати!» «Как скажешь!» Его пальцы замирают. Но меня все равно бьет дрожь. «Ты такая возбудимая!» заявляет волчара. «Я?» «Я еще ничего не сделал, а ты уже мокрая!» «С чего ты взял?» Я пытаюсь оттолкнуть его руку, но его пальцы все же оказываются там. Нахал. «Я же говорил!» «Что ты себе позволяешь? Ты вообще слышал о личных границах?» Я, наконец, отталкиваю его от себя. «А ты слышала, что говорят байкеры, предлагая девушке прокатиться на мотоцикле?» «Что?» «Села, дала». «Что? Я не знала!» «Я сам недавно узнал!» — смеется волчара. И от его смеха я почему-то расслабляюсь. Кажется, я впервые вижу, как он искренне хохочет. А улыбка у него совсем не волчья. Он такой миленький щеночек, сын Бернара или волкодава. Раздается рев мотоцикла. Возле нас тормозит громкая черная махина. Волчара сразу становится серьезным. Мотоциклист в шлеме, лица которого я не вижу, протягивает ему букет цветов и уносится прочь. «Невесте», — объясняет он, — «мы же воспитанные люди». Он произносит это таким тоном, что мне становится не по себе. «Но да, мы воспитанные люди». Вариант с поджиганием штор и втыканием жениха в торт осуществлять не будем. «У меня есть подарок», — вспоминаю я, — «в сумочке». Я очень долго ломала голову над тем, что же подарить на свадьбу Жене, и выбрала. Купила ему и его невесте одинаковые часы с голубками. Я демонстрирую их волчаре, и он выдает. «Это ты намекаешь, что он голубоватого оттенка?» Такая трактовка мне в голову не приходила. Мы подъезжаем к ресторану. Гости расположились полукругом на импровизированной террасе, в центре которой танцуют молодожены. Рев мотоцикла перекрывает музыку. И все, включая жениха и невесту, поворачивают голову в нашу сторону. Волчара делает крутой вираж, заставляя некоторых особо пугливых отпрыгнуть в сторону, и тормозит. Танцующая пара замирает на месте, хотя романтичная музыка продолжает играть. «Что это? Неужели Эд Ширан? Под эту песню мы с Женей танцевали летом на пляже. Как он мог?» Волчара спрыгивает с мотоцикла, снимает шлем и подает руку мне. Я тоже спрыгиваю, зло и эффектно. Вижу, что глаза всех присутствующих сейчас устремлены на меня. И мне впервые в жизни это нравится. Эд Ширан допевает свою красивую балладу. И она начинается заново. Козел! Нет, Женя! Неужели он не мог найти другую песню? Мы не спеша дефилируем к молодоженам. Я вижу, что новоиспеченная жена моего любимого не может отвести взгляда от волчары. Смотрит на него, как завороженная, слегка приоткрыв рот. И я понимаю, почему. Высокий, широкоплечий, брутальный и стильный. Он выглядит в 100 раз круче, чем вся эта свадьба вместе взятая. Женя раздраженно дергает свою Наташу за руку, и она, наконец, отводит взгляд от моего спутника. А я снимаю шлем. И теперь рот открывает Женя. Он таращится на меня, как будто я прилетела на розовом единороге, одетая в платье из радуги. Вообще примерно так и есть, только в 100 раз круче. Вот он, момент моего триумфа. Это тот самый взгляд, который я так хотела увидеть. В нем шок, изумление, восхищение и сожаление. Я почему-то уверена, что в эту секунду Женя жалеет, что я не с ним. Волчара вручает букет невесте. «Леди, вы очаровательны. Потанцуем?» Он берет ее за руку, и она покорно идет за ним. Я вижу, как Женя зло стискивает зубы, когда она, не глядя, сует ему букет. И улыбаюсь. «Привет!» «Яна!» – выдыхает он. «Кто это?» «Мой парень. Не переживай, он с ней просто потанцует». «Но это наш танец!» «Ах, ваш! Неужели он и правда забыл? А ведь в эту прекрасную ночь на пляже он говорил, что любит и что запомнит этот момент навсегда». «Ваш? Тогда почему она согласилась танцевать с ним?» Женя недовольно пыхтит. Ему неприятно, что его невеста танцует с волчарой, который крутит ее во все стороны, как куклу, а она не сводит с него глаз. Да, волчара неотразим. Устоять перед ним невозможно. Особенно перед его улыбкой и перед его нежными лапами. Он обнимает ее за талию, как недавно обнимал меня. Кстати, разве мы с ним не должны изображать влюбленную пару? Вроде бы такой был план. А вообще у меня был план сделать больно Жене и вернуть его обратно. Невеста танцует танец молодых не с женихом, а с другим мужчиной. Это вопиющая ситуация. Женя это понимает, а ведущий пытается спасти положение. Он объявляет в микрофон. «А теперь у нас белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Танцуют все!» Я смотрю на Женю. Он смотрит на меня. И мне вдруг кажется, что между нами все как раньше. «Потанцуем?» — говорю я. И он протягивает мне руку. Все мое существо наполняется счастьем. Мне уже все равно, кого там обнимает за талию волчара. Главное, что меня обнимает мой любимый. И мы с ним танцуем под самую романтичную мелодию на свете.